Ирина Чарова. Если босс дикарь. Правила выживания. Пролог. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Грозно наставляет пьяная управляющая. Икнув, она тыкает пальцем куда-то мне в пупок. Поэтому я сейчас ем бутерброд с красной икрой и жду новогодний салют. А ты, Ира, дуешь убирать номера. Ясно? Хотелось бы возмутиться, но не могу. Как скажете, Марина Олеговна. Отвечаю с блеклым подобием энтузиазма. Я простая горничная в самом лучшем отеле побережья Royal Grace. Романтики в этой профессии ноль. Ноющая спина, зудящие от перчаток руки и заклинивающая в самых вызывающих позах поясница. А ведь еще 3 года назад, оканчивая школу, я мечтала, что стану лучшим дизайнером в крае. Да что там, в стране. Но теперь я снова беру в руки швабру и понуро плетусь убирать номера. В прошлом году именно так я и встретила новогодний салют. В позапрошлом тоже. И вот снова здравствуйте. Примета, как ни крути, работает. Весь отель забит под завязку. Но большинство гостей гуляет в казино и ресторанах. А я уныло шагаю по коридору, еще более уныло убираюсь, собираю белье, отношу в прачечную и шагаю дальше ровно до того момента, пока не подхожу к одной особенной двери, той самой. И вот я снова мечтательно зависла у дверей президентского люкса со шваброй в руках. В этом номере было идеально все, начиная от углов журнального столика и заканчивая ножками торшеров. Говорят, что дизайн интерьера продумывал родственник хозяина отеля, для которого этот номер был зарезервирован пожизненно. В нашем отеле этот человек – фигура почти мистическая. Его уже несколько лет никто не видел. Говорили, что он живет где-то в столице. У него своя процветающая компания. И здесь ему делать нечего. Особенно в Новый год, до которого остался всего час. Вспоминаю пьяное, ехидное лицо управляющей. 2 прошедших года, которые я провела на работе. Свою ноющую поясницу, впрочем, ее и вспоминать не надо. Идея приходит мгновенно. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это традиция, которую предавать нельзя. И этот Новый год я проведу так, как полагается. Воровато оглядываясь по сторонам, открываю номер универсальным ключом и шустро проскальзываю внутрь вместе со своей шваброй. Зависнув на пороге, млею, словно покаявшийся грешник, в святом месте. Идеально. До слез. Сняв с себя фартук, отставляю швабру к стене, благоговейно ложусь на кровать и замираю, чувствуя где-то в пояснице теплую пульсацию благодарности. У них еще и матрас божественный. Потом резко подскакиваю. Нужно создать для Вселенной правильную картинку. Всего на 1 час. Чтобы где-то там наверху успели зафиксировать, что этот Новый год проведен иначе, а значит и проживать я его буду по-другому. У принтера нахожу белые листы, беру заточенный карандаш и снова ложусь в кровать и начинаю увлеченно рисовать, представляя себя в новом году настоящим дизайнером. По памяти перерисовываю свой лучший проект. На планшете, конечно, все выглядит гораздо лучше. Но и так ничего. Я даже заглядываюсь, заканчивая набросок футуристического дизайн-проекта для небольшой кофейни. И гордо ставлю свой автограф внизу. А когда начинаются новогодние салюты, прижимаю к груди рисунок и от всего сердца загадываю самое главное желание в своей жизни – стать дизайнером. Хотя бы просто. А там и до лучшего дизайнера в стране доберусь. От этой мысли становится тепло-тепло. Меня совсем расслабляет от ощущения скорого счастья, которое сейчас кажется по-настоящему реальным. Сознание начинает покачивать на приятных волнах. И, раскинувшись звездочкой на постели, я проваливаюсь в крепкий сон. Напоследок, робко добавляя к своему желанию Вселенной такой же шикарный матрас для поясницы в новом году. Не знаю, сколько времени прошло. Час, два или три. Сначала какая-то странная вспышка света, от которой я храбро отбилась. А после, неожиданно сквозь глубокий сон, я почувствовала, как мой чудесный матрас перестал быть таким уж удобным. Продавился. Как-то странно ожил, задвигался, превращая сладкий сон в ночной кошмар. Мамочки! Все тело сковало ужасом. И когда под звук праздничных салютов меня притянула к себе чья-то огромная, горячая пятерня, я поняла, что это уже не матрас. Мужское дыхание опалило макушку. «Надо же!» – прохрипел мне в ухо низкий бандитский голос. «Какой соблазнительный подарочек! Давай-ка я тебя распакую!»